Глава третья. «Ди, куда ты уезжаешь?» — визжала Кэтлин в трубку. «В Дулут? Это в Миннесоте», — любезно пояснила Лидия. «Это же через полстраны. Почему так далеко?» «Чтобы быть подальше от тебя», — подумала Лидия. «От всех вас». «Но ты не можешь бросить все!» — продолжала бушевать сестра. «Ваш с Джорджем дом, твою налаженную жизнь, твоих ребят!» «Как ты знаешь, я ушла с работы. Что касается дома, мы взяли две закладных. Я могу выкупить одну на деньги, оставшиеся от моей доли бизнеса Джорджа. Могу обратиться в банк за кредитом, но, знаешь, я не вижу в этом смысла. Проще продать его и взять те крохи, что останутся. Мне, кстати, сделали неплохое предложение». «И что ты намереваешься делать в этой Миннесоте?» «Заниматься перепродажей недвижимости», — решительно ответила Лидия. «Я долго об этом думала. Выписала несколько каталогов из разных штатов. Думала об Орегоне. Она прикусила язык, решив, что сейчас сестра сообразит, что главной целью Лидии было убраться как можно дальше от Коннектикута, пусть даже на другой конец страны. В общем, в Дулуте сейчас настоящий строительный бум. Я могу купить дом за гроши. Отличный особняк на берегу озера, собственным эллингом. Денег мне хватит, а потом я его отремонтирую сама и перепродам с большой выгодой». «Что значит «сама»? Ты хоть знаешь, как ремонтировать дома?» «Я все отлично умею делать. Папа меня научил, помнишь? Могу шлифовать доски, выравнивать стены, красить, укладывать плитку, даже латать крышу. Конечно, я позову водопроводчиков и электриков, но даже краны я могу заменить. Тут ничего сложного. В нашем доме почти всем мелким ремонтом занималась я. У Джорджа не было на это времени». «Конечно», — горько откликнулась Кэтлин. «Ты всегда была для папы тем любимым сыном, которого у него никогда не было, но о котором он мечтал». Лидия отодвинула трубку от лица и сделала глубокий вдох. Кэти с детства любила наряды, куклы и мечтала встретить прекрасного принца. Лидия же постоянно торчала в мастерской отца, даже в старших классах школы, помогая ему строгать новую лодку или что-то ремонтировать. Свой первый домик на дереве Лидия в 10 лет построила практически в одиночку, лишь слушая советы отца, который только подавал и придерживал тяжелые доски. Когда папа умер, Кэти так и не смогла простить старшую сестру, что отец уделял той больше внимания. Хотя с тех пор ее жизнь сложилась просто прекрасно, вплоть до встречи со сказочным принцем, наследником влиятельного финансового клана и отцом ее троих детей. Кэтлин жила в роскошных апартаментах возле Центрального парка. У нее были дома в Аспене и на Багамах. Ее дети ходили в лучшие школы, но она до сих пор не могла забыть то, что отец любил ее меньше, чем старшую сестру. Наверняка у нее был эффективный психоаналитик, который выслушивал ее жалобы на несчастное детство 2 раза в неделю по $50 в час. Лидия помотала головой, изгоняя резкие слова, готовые сорваться в трубку. На самом деле Кэтлин, хотя была той еще ревнивицей, обладала удивительной щедростью и отзывчивостью. «Золотое сердце», — так говорил отец об их матери. Та всегда была демонстративно недалекой, истеричной, ревнивой, беспомощной, а с годами научилась культивировать все эти качества, но при этом всегда готова прийти на помощь друзьям, родственникам, да и просто незнакомцам, оказавшимся в беде. «Знаешь, людей с блестящим умом довольно много», — говорил отец Лидии, «а людей с золотым сердцем один на миллион». Кэтлин, как оказалось, в полной мере унаследовала эту черту. Кстати, все счета матери она оплачивала сама и ни разу не упрекнула Лидию в том, что та не помогает. Кэти не была мотовкой, но ей не была знакома жадность, свойственная богачам. Лидия не сомневалась, что если бы она прямо попросила сестру помочь ей с выкупом закладных на дом, да и просто с деньгами, Кэти и ее муж, не задумываясь, выложили бы нужную сумму безо всяких вопросов. Как будто подслушав ее мысли, сестра сказала: «Ди, послушай, если у тебя проблемы с деньгами, мы могли бы...» «Нет», — решительно прервала Лидия. Все уже решено. Дом продан, контракт подписан. Через 3 дня я уезжаю в Дулут. Как? Я продала наши с Джорджем машины и купила большой пикап. Туда влезут все необходимые мне вещи. К тому же он пригодится, пока я буду делать ремонт. А как же ваша мебель? Все остальные вещи? Мебель я продала вместе с домом и устроила гаражную распродажу. Она пользовалась успехом в Смитридже. «Это невозможно!» — простонала Кейти. «Ты сошла с ума! Что сказали мальчики? Ведь это их дом, их жизнь, а ты просто так взяла и избавилась от всего!» «Мальчики, как ты их называешь, уже взрослые. Я предложила им приехать и забрать то, что им дорого. Но они не нашли на это времени. Это разумно. Вряд ли кто-то будет скучать по старой бейсбольной бите или сломанной машинке». «Я не понимаю», — прошептала в трубку Кейти. «Почему так внезапно? Конечно, тебе нужно сменить обстановку, ведь я много раз предлагала тебе приехать к нам в Нью-Йорк. Ты могла бы жить сколько душе угодно. Но почему ты решила все продать и переехать в эту Миннесоту? Там же ужасно, ужасно холодно. И так далеко от всех нас». Лидия набрала побольше воздуха. «Кейти, милая, я ни за что бы не поехала к тебе в Нью-Йорк. И ничего не имею против снега и холодных зим. Это Джордж любил тепло, а меня всегда тянуло на север. Я бы уехала хоть на Аляску, главное туда, где никто не знал Джорджа Сойера, и желательно никогда даже не слышал о Джордже Сойере, иначе у меня никогда в жизни больше не будет секса». Лидия широко улыбнулась в трубку, довольная, что наконец выразила свои самые сокровенные мысли. «Ты хочешь сказать, что продала семейный дом и уезжаешь на край света, чтобы заниматься этим?» Лидия едва сдержала смех. Младшая сестра сейчас едва ли не слово в слово повторила те слова, которые сказала ей мать 30 лет назад, когда она подумывала отложить поступление в колледж и уехать путешествовать по Европе. Это было за месяц до смерти отца. «И этим, и тем», — ответила она. «Пока что я планирую заниматься новым домом в Дулуте и заработать на нем деньги. В Новом Ханаане все теперь относятся ко мне как зачумленные. Жены держат мужей на короткой привязи, боясь, что я могу их соблазнить. Многие считают, что я вообще повинна в смерти Джорджа. А те настоящие друзья, которые у меня остались, обращаются со мной как с фарфоровой куклой. Оказалось, что некоторые дамы в церкви даже создали комитет, чтобы помочь мне в садовых работах в память о Джордже. Представляешь? Да Джорджу плевать было на сад. Ему просто нравилось, что там все красиво и ухожено. И мне пришлось приложить немало усилий, чтобы выгнать этих клуш с моих клумб, хотя они и действовали из лучших побуждений. Теперь уж если я заведу садик в Миннесоте, то это будет только мой садик, понимаешь? И да, я хочу встречаться с мужчинами, которые могут просто остаться на ночь, не думая, что занимают чье-то место». Лидия перевела дух. «А как же Порше?» — неожиданно спросила Кейтлин, ловко соскользнув с разговора об этом. «Она поедет со мной? Я уже купила корзинку с крышкой». Сестра замолчала, но оказалось, что она только набирала побольше воздуха в легкие. «Ты не можешь ехать одна! Это просто опасно! Где ты будешь ночевать?» «В мотелях, как и все люди». «С ума сошла, Ди! Ты что, не помнишь этот фильм? Там, где Джанет Ли убивают прямо в душе в каком-то забытом богом мотеле». «Мы с Джорджем редко ходили в кино». «Почему ты не можешь заказать перевозку, а сама полететь на самолете? Если хочешь, я оплачу тебе». Терпение Лидии начало иссякать. Она просто хотела рассказать сестре о своих планах, а в ответ нарвалась на целый водопад причитаний и нравоучений. «Люди не умеют нормально разговаривать друг с другом», — подумала Лидия. «Разве я просила у Кейтлин совета?» — недоумевала она. А между тем она только и делает, что советует и поучает на протяжении всей беседы. И проблема не только в сестре. Едва людям стоит заговорить друг с другом, как тут же они перестают слушать и начинают лезть со своими советами. Может, мир во всем мире наступил бы гораздо быстрее, если бы люди просто перестали общаться друг с другом? Разве не это задумывал Господь, когда разрушил Вавилонскую башню? Миллионы людей с детства знают эту историю, но почему-то никто не делает правильных выводов. «Если бы Господь существовал, если бы я была на его месте, — размышляла Лидия, — мне наверняка просто стало бы жалко этих бедолаг, которые целыми днями поучают друг друга вместо того, чтобы стучать молотками». «Ты слушаешь меня? — завывала Кейтлин. — Вечером, когда Обри вернется из офиса, я попрошу его связаться с нашим агентством путешествий. Они зарезервируют билет на самолет первым классом для тебя и Порше. А твои вещи прибудут в целости и сохранности. Кейти, успокойся. Я уже загрузила машину. Осталось только завершить последние формальности. И я готова выезжать. Ты никогда не ездила на такие большие расстояния. Все в порядке. Я изучила карту дорог. От Нового Ханаана всего-то 1300 миль. Я доеду с двумя или тремя ночевками, если буду сильно уставать. Или Порше будет нервничать. Ничего сложного. Вначале все время на запад, через Пенсильванию, а когда я перееду границу Огайо, надо будет повернуть на север, пока не достигну Великих озер, а потом снова на запад.